Аллилуйя! Как настроение, братья? Good? Praise God! Наш Бог чудесный, amen? Аллилуйя! Ну что, наша следующая тема будет «Победоносная жизнь». Вы чувствуете себя сейчас в победе? Победители? Сильные воины Божии? Amen? Слава Богу! Просто я хочу дать вам некоторые советы, которые вам помогут в дальнейшем, когда вы уйдете с энкаунтера, потому что это время, которое вы находитесь здесь, это прекрасное общение. Вот с четверга до сегодняшнего дня, до того, что Бог сделал, мы получили много. Но когда мы отсюда уходим, у нас начинается реальная жизнь. И куда мы возвращаемся, оно будет влиять на нас тоже. И просто я хочу дать некоторые советы, чтобы вы знали, как себя вести. Иаков говорит: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Проблемы будут, это гарантия, потому что Бог таким путем воспитывает нас. И когда, вот, например, дети растут, мы их воспитываем, они, может, между собой там ссорятся или там упал, ты его поднимаешь, рассказываешь, объясняешь ему. Главное, чтобы вы, когда попадаете в искушение, чтобы в этом не оставались. Потому что это очень важно, чтобы вы поднимались. Потому что написано, что праведник 7 раз упадет и поднимется, а нечестивый где явится. Просто пусть Бог поможет вам, чтобы вы помнили это всегда. Даже независимо от того, если у вас что-то случится в вашей жизни, не забывайте, что Господь силен вас поднять, силен вас обновить по новой и идти дальше. Не останавливаться, не надо останавливаться на каких-то ваших проблемах. Первое, что я хочу сказать, это когда вы приедете домой, проверьте весь свой дом. Уберите все, что неправильно. Все, что вы сами знаете, что там может быть. Вы, может быть, украли что-то. Или вам подарили то, что вы знаете, что это неправильная вещь. Может быть, украденная вещь. Вычистите свой дом, потому что дьявол имеет часто через эти вещи доступ, имеет доступ в ваш дом. Мы знаем, что в Писании, когда приходил правильный царь в Израиле, он вычищал все, потому что прежде него там были, допустим, был какой-то царь, который распустил свой народ, и там были всякие рощи, всякие идолы. И когда этот царь правильный восставал, он сразу, это первый долг его был, или его желание такое было, просто восстановить общение с Богом, восстановить Израиль, чтобы было правильное отношение с Богом. И он вычищал все, эти все рощи, все эти идолы, он просто уничтожал их. И так же самое, когда вы приедете с энкаунтера, вы получили новую жизнь, вы получили новые сердца, вы получили все новое. И просто, когда вы приедете домой, это очень важно, чтобы вы просто прошли по всему дому и увидели те вещи, которые находятся в доме неправильным путем. Или, может быть, бывают такие какие-то идолы там, или еще что-нибудь. Где-то куплено, может быть, в каких-то азиатских магазинах, там, где Будда или там еще Аллах какой-то. То эти все вещи надо уничтожить, потому что через это дьявол имеет доступ иногда. Все ворованное также. Я вот слышал, Саша рассказывал тоже, когда у него дома там была картина, на которой было под краской написано конкретно там проклятие. И он имел в жизни свое проклятие со стороны финансов. И когда он это уничтожил, он даже имел проблемы уничтожить эту картину. Он не мог ее нормально уничтожить, потому что дьявол не давал ему. Но когда он уничтожил, сразу его пришло благословение в финансах. То слава Богу за это. Второе, оставьте худые сообщества. Все мы вышли из каких-то мест, где мы жили. И вы приехали сюда на этот энкаунтер для того, чтобы получить свободу. Когда вы возвращаетесь, ваше желание, конечно, вы открыты. Вы хотите, чтобы ваши друзья служили Богу, чтобы они так же само узнали Бога. И ваше первое такое желание – помочь им. Но иногда бывает, что когда вы только это делаете, они имеют больше силы над вами. То я бы вам советовал, братья, просто вы первое время общайтесь с друзьями, которые могут вам помочь. Просто оставьте эти худые сообщества, которые ведут вас к старой греховной жизни. Просто этих друзей, которые ведут вас, которые уговаривают, вот, окей, пошли, да, забудьте этот энкаунтер, кому оно надо, пошли со мной, там, выпьем, или еще что-нибудь. Просто эти все вещи очень важны тоже. Просто если вы изолируете себя от этих друзей, а найдете себе друзей, которые помогут вам возрастать в Боге, это вам поможет. Может быть, у вас какая-то работа есть, которая не славит Бога. Есть разные работы, допустим, там где-то в барах, допустим, продают напитки спиртные или еще что-нибудь. Эти все вещи, они конкретно будут вам каждый день перед вами. И если у вас в этом искушение, вы будете искушаемы ежедневно. Просто оставьте эти вещи. Третье, это как церковь. Куда вы ходите в церковь? Какое отношение этой церкви к движению Духа Святого? Что она делает для того, чтобы развивался Дух Святой в этой церкви? Если в этой церкви они смеются над помазанниками, если они смеются над движением Духа Святого, если они не принимают этого, вам нечего там делать. Просто потому, что они просто-напросто ваш дух убивают. Вы там будете такими же самыми мертвыми, как и они мертвые. Просто люди, которые ходят в религии, они ходят ежедневно там или по воскресеньям туда, они не знают Бога, не переживают Бога по-настоящему, и они думают, что это нормально. Но если вы вот после энкаунтера, вы пережили Бога и возвращаетесь в ту самую среду, оно через время вас конкретно ставит на их положение, и вы будете такие же самые мертвые. Просто пусть Бог поможет вам понять это. И я скажу, те, которые не имеют поблизости церкви, например, кто в Портленде или в Такоме, вы знаете, что приезжали братья из Союза, найдите себе друзей там, которые по духу вам одинаковые, и общайтесь с ними. Слушайте проповедя. Мы сейчас имеем по интернету постоянно проповедя. И это доступно. Вы можете это делать. Служение проходит по воскресеньям. Всегда записи идут, прямая трансляция. То это очень важно. И написано в Марка 16 глава с 15 по 18 стих. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Это обетование принадлежит уверовавшим. Кто такие уверовавшие? Это те люди, которые только уверовали. Это первый класс. Это то, что каждый из нас должен это делать. Если этого нету в церкви, где вы находитесь, та, которая уже года им, там, по 10, по 20, по 30 лет этой церкви, и они этого не имеют, подумайте, что это за церковь. То пусть Бог поможет вам это решение тоже правильно принять. Четвертое. Ежедневное поклонение, чтение слова и упражнения в постах. Это очень-очень важно, чтобы иметь общение с Богом. Я скажу, что я по себе скажу, когда я, например, бывают у меня моменты, что я чувствую, что у меня или там какие-то переживания, или еще что-нибудь, и я внутри, я как бы борюсь с этим. Но когда я только включаю музыку прославления и начинаю славить Бога, все это уходит, оно как тучи расходятся, и все. Если к вам приходят какие-то мысли неправильные, или, может быть, депрессия, или дьявол там что-то посылает, искушает вас на какой-то грех, который вы раньше делали, потому что это будет. Если вы привыкли к какому-то греху, у вас будут моменты, которые вам хочется возвратиться туда. То просто в этот момент просто включайте прославление. Даже если вам не хочется, начинайте славить Бога, заставляйте себя. И таким путем вы сможете преодолеть эту мысль. И это и с каждым разом, когда вы будете делать, это вас формирует, и вы становитесь сильнее, сильнее, сильнее. И потом в дальнейшем они просто эти мысли даже приходить не будут. То просто пусть Бог поможет вам в этом. Читайте Слово Божие. Слово Божие – это есть обоюдоострый меч, которым вы сможете победить врага. Если дьявол приходит и искушает, как он искушал Иисуса, он победил, Иисус победил дьявола словом Божьим, и дьявол ушел. Так же самое и каждый из нас. Мы имеем силу в слове. Если мы говорим слово, дьявол, когда он приходит искушать, ему нечего говорить, ему нечего больше, он не имеет больше власти над нами. упражнения в постах. Просто то же самое. Когда вы чувствуете, что вам нужна, нужна поддержка, или же вы в каком-то моменте вам нужна сила, и вы не можете победить, идите в пост. И это очень, очень часто помогает. Если вы просто чувствуете, что вам нужна победа, пойдите в пост день, два, три, сколько вы сможете, и вы увидите победу в этом вопросе. Пятое. Поменяй свое окружение друзей. Займи друзей, которые от того же духа. Это то, что я как немножко напомнил раньше. У нас в церкви есть ячейки. У нас в церкви есть служители, которые помогают. Особенно, когда вы после энкаунтера. Вам нужно заиметь друзей, которые помогли бы вам состояться, которые помогли бы вам расти духовно. И если у вас поблизости никого нету, я же говорю, что просто старайтесь, может быть, кому-то позвонить, чтобы вам кто-то помог, или в молитве. А те, которые тут рядом, просто вы сами даже, сами звоните своим лидерам, звоните и скажите: слушай, мне нужна помощь, помолись за меня, вот, вот в этом у меня проблема, я не могу победить это. И он с удовольствием вам поможет. То пойдите, пойдите в ячейки, чтобы за вас молились, чтобы за вас стояли в проломе, потому что это тоже важно. Шестое. Жизнь свидетельства. Когда мы говорим о том, что с нами сделал Бог, это очень сильно помогает и тебе, и тому человеку, которому ты рассказываешь. Потому что ты рассказываешь живое свидетельство, которое ты пережил в своей жизни. И человек, слушая тебя, он думает: а я что, не такой? Я тоже это могу пережить. И таким путем к нему это доходит. Потому что часто бывает, мы когда говорим с человеком, и мы говорим с ним на, как бы, на него непонятном языке, он не понимает, о чем мы говорим. Но когда мы говорим, просто рассказываем свою историю, он думает: вау, с ним это произошло, я хочу тоже этого. И это очень часто работает. Написано в Откровении, что они победили его словом свидетельства и силой крови. То просто мы побеждаем дьявола таким путем. И когда мы свидетельствуем, мы говорим, что то, что Бог в нашей жизни сделал, дьявол уже не имеет больше власти, он не имеет больше силы. Потому что сила в слове, которое мы говорим. И седьмое. Всегда живи жизнью позитивного исповедания. Если ты исповедуешь плохие слова в свою жизнь, мы уже проходили через это во время освобождения вчера. Наши слова очень много значат. То, что мы говорим. Какие слова мы говорим в свою жизнь или в жизнь других друзей. Если мы говорим неправильные слова, то они потом приобретают материальное состояние, и они оживают в этом вопросе. Я скажу, что вот мы знаем, что мы созданы по образу и подобию Бога. Бог создал все по своим словам. Написано Псалтирь 32:6. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Все, что Господь сделал, Он сделал это словом. И Он создал нас по образу и подобию своему. И то, что мы говорим, какие слова мы говорим, оно создает. Оно тоже творит, потому что мы творцы. Мы творцы по образу нашего Бога Творца. Написано еще: смерть и жизнь во власти языка. Твой язык может тебе принести или смерть, или жизнь. И наблюдай за своими словами. Что ты говоришь, какие ты говоришь вещи. Говори позитивное, не говори негативного. Потому что это очень важно. Пусть Бог поможет вам в этом вопросе. Я скажу, что я когда я был в религии еще, я эти вещи не понимал. И я очень часто говорил, что у меня ничего не получится, я не знаю, я вообще, я даже... У меня отец умер 52 года от рака. И я почему-то, когда я вот был еще там, это лет 6 назад, когда я вышел оттуда, и я думал, что я умру рано. Просто у меня такие мысли постоянно были внутри, что я даже не планировал там, что у меня там... будет долгая жизнь, еще как-то я всегда думал, что я скоро умру, как бы. И когда я прошел энкаунтер, я понял, что это такое. Я понял, что это просто проклятие, которое перешло со стороны моей семьи, от отца. И когда я это разрушил, я увидел просто, что у меня эти мысли ушли. Ну и те слова, которые я говорил, они тоже как бы воздействовали на меня. Но я их перестал говорить, и сейчас у меня даже таких мыслей нету. Я знаю, что Господь властен над моей жизнью, Господь управляет моей жизнью. И то, что случается в моей жизни, это не по моей воле, а по его воле. И то, что я должен исполнить на этой земле, Господь хочет, чтобы я это исполнил. И если я еще не исполнил, я не могу умереть. То слава нашему Господу. Господь силен. Ну, я думаю, на этом все. Если сейчас молитва будет. Давайте помолимся. Сейчас давайте мы встанем все. Сейчас помолимся о том, чтобы Господь просто дал дух победы в жизнь каждого из вас. Чтобы вы пережили это. Чтобы вы имели этот победоносный дух внутри себя. Чтобы на всяком месте, когда вы будете проходить ваши жизненные пути, чтобы вы знали, что вы победители, вы воины Христа. Вы те, которые победители. Амин. Аминь. Слава Богу. Давайте сейчас подойдите к служителям будут молиться за вас.